Минут через пять Долли все-таки заглянула к Твисту и не обнаружила следов буйства. Стол был цел, ковер не потревожен, стулья стояли на своих местах, даже стекла на картинах не были разбиты. Несомненно, все прошло по плану, или, как сказал бы сержант, тихо, мирно. «Порядок?» – осведомилась Долли. «Ага», – ответил Шимп, но голос у него слегка вздрогнул. Только он из всех предметов выглядел неважно, позеленел и время от времени дергался. Живя вне закона, он не любил бесчинств и относился с брезгливостью к побочным продуктам своего ремесла. Усыплять приличных людей – это уж бог знает что. Только напор мыльного подвиг его на такое дело. Словом, он позеленел и дергался при неожиданном звуке. «Как все прошло?» «Ну, я сделал, что просил мыльный. Поговорили о счете, я немного скостил. А там и говорю, не хотите ли выпить?» Накапал незаметно этих капель, когда он отвернулся. Они сперва не подействовали. Вот-вот, не действуют. Ты пошевелишься, и тут бенц, как будто обухом огрели. Во всяком случае, так говорят. Ну, значит, он пошевелился, упал и лежит. Шимп дернулся. Ты не думаешь? То есть ты уверена, что эти капли? Долли презрела мужскую трусость. Конечно, уверена. Я что, убийца какой-нибудь? Ничего с ним не будет. А вид был дохлый. Будь я страховым обществом, сразу бы выплатил деньги. Проснется, голова поболит, и все, порядок. Где ты жил, что не знаешь, как эти капли действуют? Я такими делами не занимаюсь, добродетельно сказал Шимп. Видела бы ты, как он шлепнулся, тоже бы не обрадовалась. Одним словом, труп. Приди-ка в себя! Я в себе, спасибо. Ну, еще в кого-нибудь выпей, что ли? Это мысль, признал Шимп. Дрожащей рукой он вполне успешно налил себе виски с содовой. Что ты сделал с останками? Спросила Долли. Доктор Твист, поднесший бокал к губам, поставил его на стол. Он не любил таких шуточек. Ты не могла бы выбрать другое слово? Поинтересовался он. Хорошо тебе говорить, а я боюсь, что ему крышка. Да брось, очухается и все. В этом мире или в том? Лучше выпей и еще смешай, посоветовала Долли. Поменьше содовой. Доктор Твист послушался ее, и ему полегчало. Чего ты разохался? Продолжала склонная к оптимизму гостья. Я вижу, и чихать перестал? Да, вроде бы. Жаль, что не вчера. Тогда обошлись без этих хлопот. Говорят, ты так расчихался, что весь дом смотрел. Кто это идет по лестнице? Шимп задрожал. Меня что, видели? А то! Мыльный что, не сообщил? Я плохо разобрал, что он порит. Что же мы будем делать, а? Не трясись. Теперь пойдет легче. Останки у нас. Я бы попросил... «Ну, этот тип у нас. Опасности нет. Кстати, что вы с ним сделали?» Фланери отнес его наверх. «Куда именно?» «В такую комнату. Видимо, бывшая детская. На окнах решетки». «А как дверь?» «Прочная, дубовая. Неплохо строили эти старинные дома. Знали свое дело. Такую дверь слон не выбит». «Это хорошо. Теперь слушай, Шимп, мы...» Она встрепенулась. «Что это там?» «Где?» – спросил Шимп, подскочив на стуле. «В коридоре. Пойди посмотри». Доктор Твис с превеликой осторожностью подкрался к двери и распахнул ее. За ней никого не было. Тем временем пальчики Долли появились на миг над оставленным бокалом. «Прости», – сказала она, – послышалось. Шимп вернулся к столу, все еще волнуясь. «Ах, зря! Зря я в это ввязался!» – посетовал он. «Я добром прошу», — сказала Долли, — «не конючь. Что, мне погладить тебя по головке? Ввязался, потому что хотел. Получишь 65%. Совсем обчистил нас с мыльным. Так чего рыпаешься? Вроде ты в порядке пока что». Тви собирался спросить, почему она это добавила. Но у него были более насущные вопросы. «Ну, что теперь будете делать? Вернемся, врач». «И заберете это? Да?» А потом смоемся. Программа ему понравилась. На радостях он схватил бокал и выпил до дна. «Я думаю», — предположил он, — «старичка что, мыльный усыпил?» «Уж не иначе». «А если случая не было?» Снова занервничал Шимп. «Случай всегда представится, тебе ли не знать?» Шимпу это польстило. Он засмеялся и кивнул. И тут же то ли потолок, то ли железная балка, то ли что-то еще ударило его по черепу. Он стоял у стола, но вдруг упал на колени и медленно сполз на пол. Долли сразу поняла его слова насчет страховки. Об Александре Твисте в самом лучшем случае можно было сказать, что лежал он тихо. Все-таки охнув, Долли взяла подушку и положила ему под голову. Лишь после этого она подошла к телефону и нежным голосом попросила соединить ее с Радж-Холлом. «Мыльный!» – он отозвался сразу. Видимо, сидел, прильнув к аппарату. «Слушай, лапочка!» «Да, золотка?» «Все в порядке. С этим типом?» «Угу, и с Шимпом». «То есть как?» «А так, на что он нам?» 65%! Это надо же!» «Капнуло то все, лежит себе. Аки Агнец, подожди минутку, так, ну все». «В чем дело, куколка? Ты что-то услышала?» «Нет, я увидела букет лилий и сунула одну ему в руку. Как-то естественней. Теперь слушай, я еду в Лондон, Бельведер. Бери сумку и езжай туда же, ясно?» «Но, лапочка, что такое? Как я ее увезу?» «Ну, знаешь, когда я уезжала, большая машина стояла в этом дворе. Наверное, и сейчас стоит. Забери сумку и скажи шоферу, что старикан его зовет. Потом садись за руль и бери курс на Бирмингем. Там машину оставь и пересядь в поезд. Вроде бы все просто». Мыльный долго молчал. Видимо, восхищение лишило его дара речи. «Лапочка», — выговорил он, — «чтоб я без тебя делал? Скажу тебе, ладно, позже», — прервала его Долли, — «мне некогда».